А что, и полицмейстер приехал? — Конечно. — Значит, работать спокойно не дадите. А в прихожей густой начальственный голос разносил городовых, что-то гремело, звенело, падало. — Александр Петрович! — в дверь гостиной заглянул Брыкин. — Прошу простить, господа. Бахтин вышел в коридор. — Можно говорить с хозяином? Немировский лежал на диване. В углу горела маленькая бра, поэтому лицо его белело почти неразличимым пятном на черном фоне кожаной обивки. Борис Сергеевич, я надворный советник Бахтин, чиновник для поручения сыскной полиции. Вы могли бы ответить на мои вопросы? Они сказали, что из контрразведки документ показали. А вы поверили? Я звонил в контрразведку. Номер? 406-94. Литвин, не оборачиваясь, сказал Бахтин. Что они взяли? Драгоценности, бумаги, 10 тысяч франков, 400 тысяч ассигнациями. Вы можете описать мне прапорщиков? Я видел одного. Неприятный такой. Бритый, как актер. Александр Петрович, наклонился к нему Литвин. Телефон этот летнего театра «Аквариум». Едем. В прихожей Бахтин подозвал надзирателя Свиридова. Мы уезжаем, а ты все запротоколируй вместе с помощником пристава. И выясни, где швейцар и городовой, почему их не было. Сделаю, Александр Петрович. За Свиридова Бахтин был спокоен. Сыщик он не важницкий, зато мастер писать протоколы. Умел он это делать. И, главное, любил. На лестнице Бахтин спросил. — Гильзы собрали? — Да, — Литвин вынул одну из кармана. — Из кольта стрелял, жиганское отродье. Давненько на памяти Бахтина такого не было. Правда, несколько лет назад начальник московской сыскной полиции Кашко разоблачил группу мошенников. Они, переодевшись в форму жандармских офицеров, вымогали деньги у купцов и мелких фабрикантов. Ну, чтоб так нагло. Но военное время предлагало особые условия. Преступность стала более дерзкой и жестокой. Слишком много оружия ходило по рукам. Слишком много беженцев перебралось из западных губерний. Вполне естественно, что столицу наводнили уголовники из Варшавы, Вильно, Риги. Но главное было даже не в этом. Война выплеснула на поверхность огромное количество темных дельцов. Они занимались поставками на армию, спекулировали продуктами, несмотря на строжайший приказ министра внутренних дел Маклакова о невывозе продовольствия за пределы губернии. Среди чиновников процветало фантастическое взяточничество. Брали десятки, сотни тысяч. Гигантский чиновничий аппарат империи был повязан, словно уголовная малина. По стране шли слухи о финансовых махинациях окружения Распутина. Его квартира на Гороховой, 64, стала центром, где решались дела империи. Слава богу, что общее разложение пока не коснулось сыскной полиции. Во всяком случае, в Петрограде и Москве. Филиппов и Кашко твердой рукой выжигали скверну в своих департаментах. Подделка купонов, банковские аферы, столь редкие до войны, стали обычным делом. Аферисты, боявшиеся раньше одного слова «полиция», открывали туфтовые посреднические конторы. Три больших дела по банкам, которыми занимался сам Филиппов, так и не удалось довести до конца. Материалы забирались в департамент полиции, а виновных выпускали из арестантских домов. Поэтому сегодняшняя афера с использованием документов контрразведки не очень удивила Бахтина. Впрочем, его уже трудно было чем-либо удивить. Если бы не перестрелка, убийство двух человек, возможно, департамент забрал бы к себе и это дело. С тех пор, как вице-директором назначили действительного статского советника Козлова, работать с сыскной полицией стало весьма сложно. Александр Петрович дотронулся до его плеча Литвин. Приехали? Действительно, авто стояло на Каменноостровском проспекте. За своими невеселыми думами Бахтин и не заметил, как добрались до места. В саду фонари не горели, и здание театра скорее угадывалось. Ворота были закрыты, и поэтому они пошли вдоль забора. «Здесь где-то есть калитка. Черный ход для артистов», — сказал всезнающий Литвин. «Я, бывал, раньше через нее проникал». «Любите дев из варьете?» — А почему нет, Александр Петрович? — Вы бы женились, Арест. — А вы? — Справедливо. Ведьму придется нам умирать холостяками. — Вот она. Бахтин подивился, как в такой темноте Литвин разглядел дверь в заборе. Впрочем, как выяснилось, место это было ему весьма знакомо. Литвин толкнул калитку, она не поддалась. Заперли черти. — Пойду Степанова позову. — Неужели сами не сдюжим? — засмеялся Бахтин. — Два здоровых мужика. Они навалились плечами, и дверь начала медленно поддаваться. Еще немного, еще со звоном вылетела задвижка, дверь распахнулась. — Ну вот. — Бахтин отряхнул пальто. — Теперь куда? — Найдем! — легкомысленно ответил Литвин. — А вы взяли фонарь, Арест? — Конечно. Слабый желтый свет вырвал из темноты какие-то камни, палки, запрыгал по лужам. Бахтин хоть и старался ступать аккуратно, но все же влез в какую-то яму с водой. Проклиная службу немировского бандитов, он шел вслед за Литвиным. Здание театра смотрело в ночь мертвыми глазами окон. Тишина. Ни огонька, ни света. Только с проспекта доносился скрежет трамвая. Что же дальше, господин Сусанин? Не знаю, как чувствовали себя поляки в те славные дни. У меня, по вашей милости, Арест, ноги мокрые. Есть мысль, Александр Петрович. Литвин достал свисток и дал две длинные трели. Так обычно городовые вызывают дворников. Они прислушались. Внезапно совсем рядом в темноту выплеснулся теплый свет. — Кто здесь? — Сторож! — рявкнул Литвин. — Спишь? Они пошли на свет. В квадрате дверей стоял крепкий старик в накинутом на плечи нагольном полушубке. — Вы кто будете? — Мы с сыскной, — ответил Литвин. — Скажи-ка, дед, кто кроме тебя еще есть? — Да никого. Были два господина и ушли. Что за господа? — Да бог их знает. Мне помощник управляющего велел пустить их в комнату, где аппарат висит. — Телефон? — Точно. — Долго они здесь были? — Да почитай часа два. Потом ушли, а мне четвертак за беспокойство пожаловали. — Какие они из себя? — Господа как господа, в пальто богатых, в кителках. У одного тросточка с серебряной ручкой, вроде как рыба изображена. — А кто у вас помощник управляющего? — Так Илья Семенович. — Знаешь, где живет? — Да на третьем трамвае, вторая остановка, Синай площадь. Там дом Романова, знаете? Так они во втором этаже проживают, номер 6. — Вот что, борода, завтра, как сменишься, приезжай на офицерскую, в здание Казанской части, там сыскная полиция. Спросишь господина Литвина, понял? Бахтин ощутил в ботинке отвратительную мокроту. — Вы, Эрест, берите машину и за этим Ильей Семеновичем, а я на извозчике доберусь. Извозчик ехал медленно, но Бахтин не торопил его. Не хотелось ему спешить в присутствие. В последнее время он стал чувствовать, что внутри его словно все выгорело. Куда-то ушел азарт, желание поймать преступника как можно быстрее. Так, наверное, бывает у стареющей охотничьей собаки, — невесело шутил он. Последние 3 года он вдруг стал ощущать свою ненужность. Сыскное дело изменилось так же, как изменился контингент жулья. Все чаще преступления начали совершать вполне почтенные граждане. Ну вот хотя бы сегодня. Поручик Копытин, Павлон, вышедший в лейб-гвардию, убивает подпрапорщика, крадет ценности, дезертирует, совершает разгон, а потом убийство. Ну как понимать это? Он же не Сережка-послушник и не Федька-грек. Офицер. В обществе принимаемый господин. Господи, что это с людьми случилось? Какая же странная наступила жизнь. Вот сегодня он с мокрыми ногами тащится на извозчике на офицерскую. Служба. Одна лишь служба. За 2 дня до войны уехал в Москву работать его единственный друг, литератор Женя Кузьмин. Ныне он на фронте. Статьи его из Галиции даже не выпечатает. А ведь когда-то Женя Кузьмин об этом только мечтал. И Ирина уехала. А Лену Глебову он в прошлом году случайно увидел на финляндском вокзале. Как же был далек тот предвоенный день. И вот уже скоро 40. Из них 15 лет гоняется по городам и весим за всякой сволочью, подставляя себя под пули и ножи. А что взамен? 3 креста на шею, пара иностранных орденов да 4 медали. Не ахти какое жалование, да чин равный подполковнику уже 6 лет. Хотел его Филиппов сделать помощником начальника, кто-то помешал. Неужели на роду ему написано ловить до смерти воров, да с лживыми агентами по гостиницам встречаться? Уехала Ирина. Вышла замуж за богатого француза и упорхнула в Лион. До войны он получал от нее письма. Ирина жаловалась на скуку, искренне переживала свой уход со сцены. Только теперь Бахтин понял, как ему не хватает суматошного Ирининого дома, всех этих веселых и легких людей, которые почти ежедневно собирались у нее. Почему же случилось, что внезапно он стал совсем одинок? Поглядишь на сослуживцев. У всех компании, обеды, ужины, пикники, винт. У него одинокие походы в кинематограф да беседа с хозяином ресторана «Тироль» Францем Игнатьевичем Рихтарским. Благо, кабачок сей совсем рядом, и со службой, и с домом. Они с Литвиным сидели в Тироле, было это дней 10 назад, и Орест спросил: «Александр Петрович, а вы о Рубине совсем забыли?» «Нет, не забыл Бахтин ни о Рубине, ни о Бусове. Помнил он их. Ох, как крепко помнил. Тем более памятью на боку остался у него ножевой шрам. Еще немного, и лежал бы он в холодной на Фонтанке 132 в Александровской больнице. Нет, он помнил Рубина. Правда, пока не встречался с ним, но в его сейфе лежала папка с надписью «Лимон». Такую кличку имел господин предприниматель Рубин в далекой Одессе. Но кличка кличкой, агентурные донесения в судебную не понесешь. Однако папка на Рубина пополнялась. Много интересного прислал Миша Рогинский, чиновник для поручения Одесской сыскной. Жаль, убили его в прошлом году в ресторане лондонской гостиницы. Помог полковник Веденяпин, перешедший с началом войны в контрразведку. Московские коллеги тоже постарались. Конечно, Женя Кузьмин прислал газетные вырезки и просто записи разговоров. Филиппов, которому Бахтин показал документы, сказал, подумав: «Александр Петрович, не как к подчиненному, а как к другу обращаюсь. Пусть об этой папке заветной никто не знает. Для прокурора здесь данных считай, что нет. А для газетного скандала...» Он покрутил рукой в воздухе и продолжил: «Да и фамилии, смотри, какие громкие. Большие деньги сможешь заработать, продав, к примеру, Василевскому, который не буква, или Дорошевичу. Если уж отдавать, то Жене Кузьмину. Ты, братец, никому не отдавай. Так для тебя спокойнее будет. А то, видишь, у Рубина в дружках сам Козлов, его одесское превосходительство. Теперь ты мне кое-что ясно, но как докажешь? За Козлова горой сам Фредерикс, министр двора. Это не шутки. А если пойти в Думу? Караденко? А что он сделает? Очередной запрос Маклакову. Помнишь, что статья 1 свода основных законов Российской империи гласит: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный». Вот так. А ты — Дума. Помнишь, как в 12 году они разбирались? Если бы ты смог доказать, что Семена того Рубин послал, тогда все. Упекли бы его в арестантские роты, и никто бы не помог. Да, если бы он мог доказать. А дело-то ясно было, простым, как помидор. Но в ту далекую ночь, когда ему позвонили и сказали, чтобы он искал Шохина в обводном канале, труп его нашли перед рассветом. «Как у него еще голова держится?» — вздохнул судебный медик Брыкин. «Крепкий человек это сделал. К ножу привычный», — сказал Литвин. «Горло разворотил до позвонков». Метрах в 300 обнаружили следы авто. Ясно, что Шохина увезли сюда и убили у канала. Кто же знал о том, что он дал показания? Бахтин, Литвин, Филиппов, Иников и следователь Акулов. За служащих сыскной полиции Бахтин был спокоен. Никто из них никогда бы не назвал свидетеля. А вот этот идиот Акулов, болтливый, истинно светский человек. Наверное, ляпнул где-то, но и... Сильные люди стояли за этим делом, и присяжный Усов не зря приходил. Предупреждал он, предостерегал. Тогда и Бахтина самого чуть не убили. Спасибо, надежный агент успел предупредить. Ночью кто-то осторожно позвонил в дверь, коротко и тревожно. Бахтин проснулся сразу, накинул халат, наган на всякий случай сунул в карман и пошел в прихожую. На площадке стоял извозчик Ферапонтов. — Ты чего, Егор? Не знаешь, куда приходить? — Так знаю, ваше высокоблагородие, Александр Петрович, только дело уж больно паршивое. — Ну, заходи. Они прошли на кухню. Бахтин достал из поставца бутылку водки, налил в стакан. — Закусишь? — Зачем добро переводить да вкус портить? Ферапонтов одним глотком выпил стакан и не поморщился даже. — Дело вот какое. Подвозил я двоих в трактир «Золотой бережок». Не в тот, что на Фонтанке, а на Калашниковскую набережную. Так они говорили тихо, а я ухо навострил. Про вас разговор был. — Что за разговор? — Бахтин закурил. — Обыкновенный. Замочить вас хотят. — Что за люди? Где сели? Взял я их на Фонтанке. Одного здорового, Семеном называли. Так я его признал. Он у Рубина из Одессы, швейцаром служит. Почему-то Егор решил, что они меня мочить решили. Так слышал. В трактире их чистодел дожидался. Как узнал? У полового Степки спросил. Он мне и сказал, что человек тот, Мишка-бык из Москвы, убивец. А где его найти? Ферапонтов сделал долгую паузу, достал папиросу, закурил. На кухне запахло дегтем. Егор Ферапонтов сам набивал папиросы из нескольких сортов самосада. Даже городовые, охочие на чужбинку, не могли курить его папиросы, задыхались. — Так вот, — многозначительный зрек Ферапонтов. — Мне в зале крутиться не с руки было, так я Степку попросил за ними приглядеть. Степка мне стакашку вынес и шепнул, что тот Семен быку деньги передал, пачку. А вскоре бык сам вышел. Одет богато, поддевка синяя, рубашка шелковая, голубая, сапоги и лак. Нанял меня до номеров на Колокольной 12. — В Владимирскую, что ли? — Как есть туда. — Спасибо тебе, Егор. Подожди меня, если хочешь, выпей. Бахтин встал. — Да нет, я норму взял ночную. — Серьезно ответил Ферапонтов. Бахтин вышел в кабинет, достал из ящика стола 100 рублей. Информация касалась лично его, и он считал себя не вправе рассчитываться агентурными деньгами. С сотенной бумажкой в руке он вошел на кухню. Ферапонтов зыркнул глазами, словно облизал сотню, раздавил в пепельнице свою чудовищную папиросу и, тяжело вздохнув, сказал: — Катю Энту, я от тебя, ваш высокоблагородие, Александр Петрович, не возьму. Не по службе я к тебе пришел, а по душе, как православный пришел, чтобы постеречь тебя. За этот день не берут. — Спасибо. Бахтин крепко пожал руку извозчику. Ферапонтов ушел, а Бахтин оделся быстро и отправился на службу. В сыскном все было тихо. Дремал дежурный надзиратель, агенты из летучего отряда ожидали вызова. Бахтин приказал вызвать Литвина, прошел в свою комнату. На столе лежали размноженные на стеклографе сообщения о розыске, присланные из сыскных отделений разных городов империи. Он отобрал несколько сводок московской сыскной полиции, подписанных статским советником Кашко. Бахтин обычно внимательно читал каждое сообщение, считая это одной из неотъемлемых задач подлинного криминалиста. Когда Ферапонтов, он же агент Селезнев, назвал ему имя Мишка-бык, Бахтин тогда еще вспомнил, что оно ему знакомо. Вот она. Циркулярный номер 348 от 1 марта 1914 года. Настоящим сообщаем вам, что из арестантского дома Тверской части бежал задержанный за убийство артельщика Сретенского ломбарда, мещанина Прохорова Ивана Степановича, опасный уголовник Михаил Кочетков. Отчество неизвестно, кличка Мишка-бык. Далее следовали приметы и список грабежей, в которых принимал участие данный персонаж. Уголовная биография быка была почтенной. Несявку мелкую нанял господин Рубин, зверя. Циркуляр развязывал Бахтину руки. Теперь он должен арестовать быка по ориентировке московских коллег, а не за сговор, направленный против должностного лица полиции. Так именовалось сие деяние в уголовном уложении. Дело уже к утру шло, а Литвина не было. Зазвонил телефон. «Сыскная полиция, надворный советник Бахтин». «Александр Петрович!» — телефонировал Литвин. «Что стряслось?» «Срочно езжай на Колокольную, 12, жди меня у входа во Владимирскую». Бахтин положил трубку. Проверил наган и спустился к дежурному. «Я на Колокольную. Брать Мишку Быка. Телефонирую в участок. Пусть пришлют трех городовых. Со мной два агента из летучего отряда. Авто на месте?» «Авто-то на месте. Да механика нет». «А где он?» «Зуб рвать. Час назад ушел». «Вот черт. Хорошо, я сам поведу». — Как прикажете, — вздохнул надзиратель. — Только вы, господин надворный советник, в журнал сами запишите. Не доезжая квартала до гостиницы, Бахтин остановил авто. — Пошли. У дверей стоял Литвин. — В чем дело, Александр Петрович?